«И какая реакция в массах?» – спросил Игорь Рощина. «Вижу, что у тебя на языке вертится вопрос. Смотрю ли я телевизор?» «Могу сразу ответить, что не смотрю. Мне хватает компьютера. А вопрос касается выводов аналитического отдела. Ты же сейчас из управления?» Реакция, как и следовало ожидать, неоднозначная. Много разочарованных, много и тех, кто воспринял сообщение медиков с энтузиазмом. Но вот отношение к вам повсеместно самое благожелательное. А крикуны за пределами Отечества теперь, если не заткнутся совсем, притихнут однозначно. Все, как мы и планировали. Церковь? Святые отцы пока молчат, и я их понимаю. И не исключаю того, что кто-то из руководства церкви захочет встретиться с твоей женой. А с тобой хочет встретиться Сергеев. Он сказал, что выйдет на час позже меня. Заложил? Не заложил, а доложил. Слова похожие, а смысл разный. Ты прекрасно знал, что я вынужден буду обо всем доложить, когда передо мной выпендривался. Мужик ты умный. Отсюда делаем выводы, что такая цель и преследовалась. Да и нет для тебя никакого смысла в том, чтобы скрывать свои успехи от родного управления. А почему Сергеев не приехал с тобой? Были причины? А у него, помимо смотра твоих достижений, запланирован разговор с Ольгой. А у нее еще работа. Пока закончит с тобой, она и освободится. Договаривай. Вижу же, что есть еще что сказать. Последствия медитаций, усмехнулся Алексей. Раньше я за тобой подобной проницательности не замечал. Ты прав. Новости есть. Вышел приказ по новому отделу. Утверждены штаты. Ольге дали должность заместителя и звание майора. Естественно, что о том, что она в наших рядах, знает очень ограниченный круг людей, и вряд ли он в будущем будет существенно расширяться. Поэтому пусть сразу забудет о мундире, а то знаю я ее. Ты перебудешься туда же, как и я. В отделе будет три группы – оперативная, техническая и аналитики. Техническая уже сформирована. На одном из предприятий уже запущено производство станций для сканирования источников М-излучения, и скоро нам поставят первую партию. Ее проверят с помощью Ольги. А вообще на будущее нужно будет создать слабенький источник магического излучения для тестирования станций в заводских условиях. Это возможно сделать? Если слабый, то можно использовать накопитель, задумался Игорь. Накачать его энергией под завязку и отправить на завод. У любого кристалла будет небольшая утечка. Так что каналы проводимости в полупроводниках он создавать будет, правда, на очень маленьких расстояниях от датчиков. По-моему, это как раз то, что нужно для стендовой аппаратуры. И хватить его должно надолго. Где думаете размещать первые станции? В первую очередь в Санкт-Петербурге и Сочи. Круизы? Да, по результатам допроса мужа твоей и бывшей, это наиболее востребованный вид отдыха. А реагировать как будем? Этот вопрос пока не прорабатывался. Сначала нужно создать сеть станций и убедиться в ее работоспособности, а уже потом думать о захвате туристов. Наверное, когда придет время активных действий, придется группу захвата и твою Ольгу временно перебазировать туда. Ты к этому времени еще не будешь готов? Я к такому, Алексей, еще долго не буду готов. Ольга меня, по ее словам, еще с год будет натаскивать по управлению своим телом и по оказанию помощи другим. Этому ее жриц учили в первую очередь. Та рукопись, которую ты месяц назад отвез в управлении, посвящена как раз этому. А второй раздел – это ментальное оперирование, то есть как раз то, что нужно для захвата и допроса сактов. Книгу по нему Ольга сейчас дописывает. Там магия подчинения и зомбирования, создание иллюзий, защитные техники и многое другое. Мне до такого еще очень далеко. Жаль, могли бы создать сразу две группы. А так придется определять, где больше шляется пришельцев и направлять людей туда. А еще разделы у вашей магии есть? Есть еще один, требующий высокой собственной энергетики. Ему и жриц далеко не всех учили. Да и учиться такому очень долго. Мало у кого открывается родовая память, остальных учат по старинке, и длится такое обучение лет 10-20. Изменение своего времени как раз там. Это вообще не для меня, сил не хватит. Хоть всего обвешай накопителями. Ольга, как только закончит вторую часть, сразу же возьмется за третью. Только до лечения детей-инвалидов она все закончить не успеет. Допишет после поездки. Будет у нас полная энциклопедия магии жриц. Она для школы старается? Не только. Для школы это будет не очень удобно. Ты когда-нибудь пробовал учиться по энциклопедии? И не пробуй. Можно, но очень неудобно. Эти записи послужат жене основой для составления учебных пособий. Да и вообще пригодятся, если с нами вдруг что-нибудь случится. Так она еще учебники будет писать? Вы же вскоре собирались заняться интернатами. Не учебники, а учебное пособие по первому курсу. В родовой памяти только знания самой магии. Как именно их учили, она не знает. Поэтому многое сейчас отрабатывает на любимом муже. А писать будет после поездки. Все равно занятия начнутся не скоро. Как там, кстати, идут дела по строительству? По моим сведениям, месячной давности. Все шло строго по графику. Но там работ много. Попробуй почти с нуля построить в лесу городской микрорайон, да еще с предприятиями и всей инфраструктурой. Да еще по высшему разряду. Но к началу следующего учебного года должны все сдать. Вот и ученики, если мы их найдем, к этому времени будут готовы. Их мало вылечить. Надо еще, чтобы ушли все последствия заболевания. А это время. Кстати, хорошо, что будет Сергеев. Нужно будет его потрясти по поводу средств для восстановления здоровья отобранных нами детей. Их всех для этого нужно будет свести в один интернат. Мы с женой хоть сейчас и богатенькие, но с государством нам не тягаться, и все расходы одни не потянем. Вот и тряси. Это, по-моему, его машина подъехала. Встречай его сам, а я пойду поем. Хоть и интересно смотреть твою магию, но я чертовски проголодался. Да и видел уже все целых два раза. «Куда это Алексей дернул?» – спросил Геннадий Михайлович, поздоровавшись с Игорем. «Кушать он побежал», – пояснил Игорь. «Видно, плохо стали кормить в управлении. А он еще постоянно в разъездах, вечно таскает бутерброды, приготовленные женой. Геннадий Михайлович, не могли бы вы силами военных строителей поставить десяток коттеджей у нас на территории? Мы с женой оплатили бы строительство и раздали бы их семейным сотрудникам, в том числе и Алексею. А то тот домик, что есть, можно использовать разве что для холостяков». «А что не хотите подрядить строителей на стороне?» «Так у них московские расценки, которые ни в какие ворота не лезут. Мне легче найти гастарбайтеров и везти стройматериалы из соседних областей. Только нет ни времени, ни желания этим заниматься самому. Да и вы встанете на дыбы, если мы сюда притянем уйму посторонних». «Там видно будет», – неопределенно ответил генерал. «Пойдем, для начала покажешь мне, чему научился». «Пройдемте в инженерный корпус. У нас там все оборудовано для тренировок. Взяли пустующее помещение и все обклеили стеклом. Там не только я, Ольга иногда тренируется. И у ребят по соседству вся электроника до сих пор цела. Только часы, телефоны, вообще все электронное, что есть при себе, лучше оставьте в машине». Генерал снял часы и вместе с телефоном забросил в бардачок. После чего они вдвоем по дорожке обогнули клинику и зашли в одну из комнат первого этажа инженерного корпуса. «Да, поработали!» Геннадий Михайлович, задрав голову, обозрел потолок, как и все здесь обклеены небольшими квадратами стекла. «Прошу сюда!» Игорь подвел гостя к небольшому столу, придвинутому к стене, возле которого стояла пара стульев. На столе лежали три метательных ножа и пара парадных шашек. На противоположной стене висела мишень для ножей с нарисованным на ней контуром человека. Больше ничего в помещении не было. «Хорошо бы переодеться», – сказал Игорь, – «но можно и так. Одежда достаточно свободная, движение не стесняет. А долго я перед вами выпендриваться не смогу, не хватит сил. Я уже сегодня несколько раз тренировался и не до конца восстановился. Для начала покажу телекинез. Смотрите на ножи». Лежащие в беспорядке ножи задвигались, разворачиваясь в направлении мишени, а потом один за другим стремительно метнулись в нее, зайдя в размочаленное дерево на треть длины лезвия. Все они попали в грудную часть контура мишени. «Впечатляет», – сказал Сергеев. «На что еще способна эта техника?» «Все зависит от запаса сил», – пожал плечами Игорь. «Мой потолок – это вес порядка 2 килограммов. Но я его уже не заброшу так далеко, максимум 3 метра. А вот жена могла бы вас и этим столом приласкать. Кроме метания, можно формировать захват и подтягивать к себе небольшие предметы. Теперь я вам продемонстрирую технику быстрого боя. Поскольку драться мне здесь не с кем, я вам просто покажу кали». «Не понял», – сказал генерал. «Что за кали?» «Это индийская богиня», – пояснил Игорь. «Обычно ее изображают с 2 парами рук. Вот я ее и попытаюсь изобразить с 1 своей парой. Беру в каждую руку по шашке и опускаю руки вот так. Теперь быстро поднимаю их во 2-е положение. А сейчас я начну с большой скоростью менять положение рук из нижней позиции в верхнюю и обратно, немного задерживая руки в каждом положении. Смотрите внимательно, надолго меня не хватит». Игорь сосредоточился, на мгновение замер, а потом его руки рванулись вверх-вниз, создавая смазанное размытое изображение, которое становилось четким только в крайних положениях движения. Сергеев удивленно уставился на парня с 4 руками, вооруженными блестящими клинками. Изображения рук немного плыли, так как четко фиксировать положение рук было невозможно. Игорь продержался 10 секунд, после чего бросил шашки обратно на стол и вытер рукой вспотевший лоб. «Если бы сегодня не занимался, мог бы продержаться 2 раза больше, слегка задыхаясь, сказал он. Ускорение примерно 10-кратное. «Здорово», – искренне сказал Сергеев. «Впечатляет. Кто этот фокус с шашками придумал? Ольга?» «Почему Ольга?» – спросил Игорь. «Это моя выдумка. Со стороны вроде позерства, а на самом деле очень хорошее упражнение на координацию и укрепление мышц рук и груди». «А если без шашек и в свежем состоянии, тебе на сколько хватит?» «Если на максимальной скорости, то на минуту. Но я за это время 2 десятка человек положить смогу, если бить в полную силу, не сдерживаясь. А если ускориться меньше, то и дольше». «Что ты еще освоил?» «Пока больше ничего. На днях начал тренировки по оказанию себе первой помощи при ранениях и болезнях. Жена поставила задачу, чтобы я смог в лечении обходиться без нее, а впоследствии еще и вылечить 2-3 человек. «Это реально?» «Раз она взялась, значит реально». «Сколько сейчас может быть времени? 4 уже есть?» «Без 10. Если вам нужна жена, то можно уже идти, она вот-вот закончит». «Откуда такая точность? У тебя же часов с собой вроде нет». «У каждого человека есть внутренние часы. Используя магию, можно довольно точно определять время. На тренировках часами не попользуешься, так что жена научила». «Тогда пойдемте. Мне с ней нужно поговорить о последних новостях, касающихся вашего отдела. И о вашем рейде по интернатам. Вы когда собираетесь начать?» «Через неделю Ольга допишет 2-ю книгу и долечит тех, кто уже записан на прием. Список интернатов уже составлен. Вопрос сопровождения прорабатывается в управлении. Нам обещали, что через 10 дней с этим будет полная ясность. Значит, и поедем примерно 10 дней. «Не хочется мне вас отпускать, если честно, даже с нашей охраной. Но ваша жена, можно сказать, всенародно обещала это лечение, и отказа никто не поймет. Да и затея с поиском учеников выглядит привлекательной. Чем поедете?» «Жена терпеть не может авиацию, но ей пришлось согласиться на вертолет. Другие варианты или слишком медленные, или ненадежные. Вертолет – самое лучшее решение, по крайней мере, в центральной части России».